середине 19 века в Российской империи появилась странная традиция делать фотографии умерших родственников. Покойникам рисовали глаза поверх век, но это была только часть страшного обряда. Что же было дальше? Вы можете увидеть в долгожданном фильме ужасов «Невеста» уже 19 января. Настоятельно рекомендую сходить на этот фильм в кино. Будет очень страшно. В 1976 году мама с подругами проживала в общежитии в городе Рубцовске, Алтайского края. Новый 1977 год решено было встретить в городском ДК. Их было 4 подруги, трое собирались идти в клуб, уже были куплены билеты. Одна, Ольга, со своим парнем к нему домой. А теперь от первого лица. Мы собрались, привели себя в порядок и перед уходом решили слегка украсить уже прибранную комнату, чтобы приятно было при возвращении находиться в уютной и красивой комнате. Каждый занялся своим делом. Мне досталось украшать кровати, и я мишурой выложила причудливые узоры на каждой кровати. Пишу подробно, так как в дальнейшем это имеет значение. Все, мы были готовы выходить. И тут за Олей заходит ее парень. «Девчата, вы куда идете?» «В клуб». «Билеты покажите?» «Пожалуйста». Мы протянули ему билеты, он взял и разорвал их. Оказывается, у него собралась компания, и он обещал, что придет с нами. Мы в шоке, настроение испорчено, но куда деваться? Пришлось идти, не дома же в праздник, без готовки сидеть. Не буду описывать празднование, но после 2 часов ночи мы тихонько улизнули к себе в общагу. Оля же осталась там. Пока добирались, очень замерзли, и выпив горячего чая, дружно улеглись спать. Проснулась я, извините, в туалет, в комнате полумрак, все спят, и Оля тоже. Я удивилась, кто ей дверь открыл. Обычно я всем дверь открываю, так как сплю очень чутко и ближе всех к двери. Подошла к ней, спит, как обычно, свернувшись калачиком и укрывшись головой одеялом. Хотелось разбудить и поболтать с ней, но пожалела, подумала, проснется, расскажет. Сходила в туалет, затем встретила девчат из соседней комнаты. Посидела у них, поделились впечатлениями о празднике. Между прочим, сказала, что Оля пришла, и никто не заметил, как она вернулась. После чего вернулась в комнату. Почему-то опять подошла к Оле, и опять не решилась разбудить ее. Поэтому легла и уснула. Утром разбудил меня стук в дверь. Я быстро соскочил, открываю, и вижу, стоит Оля. Поворачиваюсь к кровати, заправлена. «Оля, ты ночью не приходила?» «А сама точно знаю, что нет, так как украшения на кровати не тронуты». Разбудили девочек, я им все рассказала. Посчитали, что мне приснилось. Утром соседки подтвердили, что я была у них, и подтвердили мой ночной, вернее утренний рассказ. «Интересно, если бы я разбудила Ольгу, кого бы я увидела?»